Глава 12. С дивана через панорамное окно был прекрасно виден двор, в котором плотненько пристроились друг к другу джип, на котором привезли меня, BMW Вероники, черный крузак Макса, три брутальных внедорожника и скромный зеленый грузовичок с песком. Из-за этого территория, достаточно просторная, но явно не рассчитанная на ведение локальных боевых действий, казалась маленькой и тесной. Во всяком случае, мужики в камуфляже, по-военному четко рассредоточившиеся по разным, видимо, заранее оговоренным позициям, все равно оказались недалеко друг от друга. Выглядело это эффектно, ничего не скажу, и особенно эпично смотрелся Беляев, стоящий в центре всего этого безобразия и мрачно смотрящий на дом. «Хорошо, что зима», — вдруг спокойно и как-то даже философски произнес Толик, не отрывавший взгляда от окна и, видимо, уже оценивающий размеры материального ущерба от своей оказавшейся не самой удачной идеи с похищением. «Почему?» Также без лишних эмоций, лишь с вежливым интересом поддержал светскую беседу Макс, устраиваясь в кресле с видом на входную дверь, видимо, чтобы не пропустить чьего-то появления. И я даже догадываюсь, чьего. «Так клумбы под снегом, а то все матушкины цветы затоптали бы», — вежливо пояснил хозяин дома, и Макс согласно кивнул. «Цветы — это да, это важно». Тут в коридоре раздались уверенные шаги, и дверь распахнулась, явив присутствующим разъяренного господина Беляева. Дмитрий Васильевич быстро осмотрел комнату, увидел мирно сидящую на диване меня и слегка расслабился. «Интересно, а он чего ждал? Что я в рубище и кандалах сижу в глубоком сыром погребе? Так времена, по-моему, уже немножко не те. Или те. Я как-то не очень сильна в этой теме. Возможно, похищение через 2-3 я уже и смогу выступать в качестве эксперта. А пока, простите, опыта маловато». «Лера, ты в порядке? Только правду говори». Беляев дождался моего уверенного кивка, еще раз просканировал взглядом помещение и удивленно поднял брови, видимо, только теперь заметив, какая интересная публика собралась в комнате. «Ну вот, теперь все в сборе», — зачем-то прокомментировал Толик, отходя от окна и усаживаясь в хозяйское кресло за столом. Через несколько секунд напряженной тишины он светским тоном поинтересовался. «Может, чаю?» «А водки можно?» Низким и еще более хриплым, чем обычно, голосом произнес Беляев, осматриваясь в поисках места, где можно присесть, так как диван был занят мной, а остальные кресла — другими участниками нашего чудного клуба по интересам. Подумав, Дмитрий Васильевич подошел к окну, сделал какой-то странный жест, адресованный мрачным парням с пистолетами, после которого они поднялись и, погрузившись в два внедорожника из трех, умчались, подняв вихри снежной пыли. После этого он глянул на меня так, словно это я во всем виновата. Подошел к дивану, задумчиво посмотрел на Вероникину шубу, пристроенную на подлокотнике, переложил ее на стул и уселся рядом со мной. «Ну, так что насчет водки?» — повторил он свой вопрос, обращаясь к Толику, который, осознав, что убивать его, если и будут, то не прямо сейчас, слегка расслабился. «И мне, пожалуй», — подал голос Макс. «Дамы, вы присоединяетесь?» «Я однозначно да», — неожиданно сообщила Никуся, не перестававшая ни на секунду наблюдать за мужем. «Что-то мне подсказывает, что чай сегодня не наш выбор». «А я водку не пью», — тоном примерной школьницы произнесла я и чуть ли ручки на коленках не сложила. Но, дождавшись насмешливого взгляда от Никуси и удивленного от Макса, уточнила: «Поэтому можно мне коньяк?» «Ну вот, весь образ разрушила», — фыркнул Макс, как и Вероника, не сводивший с Беляева внимательного взгляда. «А ведь на вид такая девочка-ромашка, правда, Дмитрий Васильевич?» «Ну да, ромашка», — Вероника хмыкнула. «Росянка, если точнее». «Какие глубокие познания в биологии», — мурлыкнула я, с каждой минутой чувствуя себя все некомфортнее рядом с большим, мрачным и, главное, сурово молчащим Беляевым. Никуся, ты меня удивляешь. Я бы даже сказала, восхищаешь. Никуся? Изумление в голосе Дмитрия Васильевича было столь сильным, что Макс счёл нужным прокомментировать. Не вникайте, у них тут свои загадочные отношения. Я тоже удивился, когда услышал. Но потом привык, мне даже понравилось. Можно я тоже буду так тебя называть? Поинтересовался он, обращаясь к недовольной Веронике. Получил в ответ многообещающий взгляд и заткнулся. Толик посмотрел на нас тоскливым взором, в котором, очевидно, читалось одно единственное желание — либо выгнать нас, либо свалить самому. Взял телефон и через пару секунд сказал. «Роман, распорядись там на кухне, чтобы нам принесли водки. 3 по 100 и 1,50». Посмотрел на выгнувшую бровь Веронику и быстро исправился. 4 по 100. И коньяк. 50. «Чего это?» Возмутилась я. Но мужики в лице Беляева и Макса одновременно грозно рявкнули. 50. И я съежилась в своем диванном углу. Ну их, проще согласиться. Как говорила одна моя знакомая, проще отдаться, чем отвязаться. Вот тут именно такой случай. Ну и закусить, само собой. Пусть в кабинет принесут. А еще лучше сам принеси. А то у нас тут гости неоднозначные такие. Чем меньше посторонних глаз, тем лучше. И так шуму устроили. Пока Толик распоряжался, Беляев, словно вспомнив что-то, встал, вышел из дома и через минуту вернулся, держа в руках тонкую папку, которую затем положил на край стола. «Это то, о чем мы договаривались. Точнее, то, что ты таким нетривиальным способом решил от меня получить», сказал он негромко, обращаясь к Толику и снова устраиваясь на моем диване, только уже гораздо ближе ко мне. Жулик. Но мне хотелось бы все же понять, кто, почему и зачем. У меня есть определенные сведения, но я хочу услышать твою версию. В этот момент в дверь вежливо постучали, и в кабинет просочился сначала Роман, несущий на подносе несколько стопок и бокал, а за ним Гена, нагруженный тарелками со всякими закусками к водке и блюдечком с лимоном для меня. «Спасибо», — кивнул им Толик, и, дождавшись, пока парни уйдут, тяжело вздохнул. «Знаете, Дмитрий Васильевич, я ведь не хотел, правда». Беляев насмешливо хмыкнул, но промолчал, всем видом демонстрируя готовность выслушать Толикову версию событий. «Так вот», — продолжал мой незадачливый похититель, «мне эта ваша франшиза, как вы понимаете, никаким местом не уперлась. Это вообще не сфера моих интересов. Но у меня не было выхода». «Выход есть всегда», — нравоучительно, но уже как-то достаточно добродушно возразил ему Беляев. «И, как правило, он там же, где вход. Ну, продолжай, мне действительно интересно». «Меня шантажировали», — мрачно произнес Толик, глядя куда угодно, но не на Дмитрия Васильевича. «А вот мы с Никусей, которая, как и я, смотрела не на Толика, чего мы там не видели, особенно она, а на Беляева, не заметили особенного удивления». «Это как? Он что, знал?» Тем временем Толик продолжал каяться. «У человека, который меня шантажировал, была запись одной вечеринки, где я вел себя не лучшим образом, совсем не лучшим. А вы же знаете, отец, он такой, если бы он увидел... Ох, молодежь!» Беляев даже не старался скрыть издевательскую ухмылку. «Знаешь, что сказал бы твой отец, увидев такую запись?» «Что?» По лицу Толика было видно, что он готов к любому ответу. Мы с Никусей затаили дыхание, а Макс тихонько улыбался, внимательнейшим образом изучая рисунок на ковре. Мне все меньше нравилось его поведение. Но об этом я подумаю попозже. «Он возмутился бы, что его не взяли с собой», — абсолютно серьезно сообщил потрясенному Толику Беляев. «Твой папенька, Федор Ильич, зажигал в свое время так, что вам, молодым, ни в одном эротическом сне не приснится». «Это совершенно невозможно», — воскликнул Толик, ошарашенно глядя на Беляева. А в глазах Вероники мелькнул живейший интерес. «Он же всегда строго-настрого запрещал мне даже близко...» иначе грозился всеми мыслимыми и немыслимыми карами. «Конечно», — согласно кивнул довольный произведенным эффектом Беляев. «Ты же наследник. Ты должен быть лучше, круче, с незапятнанной репутацией. Станешь таким, как он, сможешь себе позволить». «То есть я зря поддался на шантаж?» На осознавшего всю глубину подставы Толика жалко было смотреть. «И по собственной вине потерял место вашего помощника? А ведь мне нравилось, правда нравилось, что бы я там ни говорил». «А почему ты вдруг решил, что потерял это место?» Невозмутимость Беляева начинала раздражать. «Меня, во всяком случае, однозначно». «Меня вполне устраивало качество твоей работы. Так что не вижу смысла отказываться от ценного сотрудника». Тут уже мы все с удивлением покосились в сторону звезды сегодняшнего вечера. Пока по количеству эффектных фраз и откровений Беляев, несомненно, лидировал с большим отрывом. «Ты же сам сказал на пресс-конференции, что теперь у тебя другой личный помощник», — озвучило общее непонимание Вероника. «Я передумал», — безмятежно сообщил нам Беляев, а Толик даже не сделал попытки скрыть вздох облегчения. «Я тут посовещался сам с собой и решил, что должность личного помощника не очень подходит моей жене». «А с чего ты взял, что я собираюсь этим заниматься?» Вероника с удивлением посмотрела на мужа. «А с чего ты взяла, дорогая, что я говорю о тебе?» После этой эпохальной фразы в комнате повисла абсолютная тишина. Все молча смотрели на Беляева, который внимательно изучал что-то, наверняка очень интересное, в окне, откровенно наслаждаясь произведенным эффектом. «Мощно», — уважительно прокомментировал Макс, глядя на него со смесью удивления и недоверия. «А главное, информативно. Не поясните для, так сказать, непосвященных, Дмитрий Васильевич?» «Да, хотелось бы», — отмерла наконец-то Вероника. «А то у меня сложилось впечатление, что я что-то крайне важное упустила в собственной биографии». «А вы что, не про Веронику? А про кого тогда?» Обалдело поинтересовался Толик, переводя взгляд с одного участника нашей восхитительно неадекватной компании на другого. «Да, мне тоже очень интересно, про кого тогда? Потому что не может же быть, чтобы ты имел в виду эту...» Никуся в очередной раз продемонстрировала пробелы в воспитании, снова ткнув в меня пальцем. «Или может?» «Дима, ну что ты молчишь? Уж просвети нас, убогих!» «Я был прав». Макс хлопнул себя по коленке, с веселым удивлением повернувшись ко мне, по-прежнему тихо и скромно сидящий в уголке дивана и мечтающий об одном, чтобы это было не то, о чем я подумала. «Беляев же не намекает таким оригинальным способом, что собирается развестись с Никусей и осчастливить собой кого-то другого. Не будем показывать пальцем, кого именно. Я, конечно, не против изменений в жизни, но не настолько же глобальных. Я был прав тогда в машине, помнишь?» «Ты говорил, что надо меня выдать замуж за нормального чувака», — осторожно напомнила я Максу его же собственные слова. «А я здесь таких не наблюдаю. Уж ты меня прости, конечно». «Почему это?» — вдруг обиделся Толик. «А чем тебя присутствующие не устраивают?» «Ты кого, стесняюсь спросить, имеешь в виду?» Вежливо поинтересовалась я, заметив, как недовольно покосился на своего вновь обретенного помощника Беляев. «Всех!» Толик широким жестом обвел комнату, указывая почему-то не только на присутствующих мужчин, но и на Веронику. И, честно говоря, появившаяся уже достаточно давно мысль свалить из этого коллективного дурдома стала казаться еще более привлекательной. «Не надо всех!» Я замахала руками, в ужасе посмотрев на него. «Давайте лучше выпьем». «Это тот редчайший случай, когда я с тобой согласна. Прекрасная мысль». Никуся взяла свою стопку и залпом выпила, поморщившись и совершенно негламурно закусив маленьким огурчиком. Мужики кивнули и присоединились. А Беляев протянул мне мой бокал с коньяком и пододвинул блюдце с лимоном. Иллюзий по поводу того, кого именно он имел в виду, практически не осталось. Причем не только у меня. Наверное, именно поэтому Толик распорядился в телефон. «Повтори, Рома». «Дима, но почему?» Вероника смотрела на Беляева без обиды и тем более без слез. В ее взгляде читалось только искреннее непонимание. «А разве ты не этого хотела, дорогая?» Наконец-то соизволил сказать хоть что-то непредсказуемый наш. «Разве ты не этого так старательно добивалась? У тебя получилось. Я готов с тобой развестись, причем на твоих условиях. А почему? Тебе не понять, к сожалению. Да и я сам еще неделю назад не поверил бы. Но жизнь очень занятная штука, и у нее чрезвычайно своеобразное чувство юмора. Кстати, теперь ведь и ты можешь устроить свою жизнь с тем, с кем тебе хочется, а не с тем, с кем нужно». «Господи, Дима, да с кем?» Никуся раздраженно махнула рукой и снова глубоко задумалась. «Со мной, например», — хором воскликнули Макс и Толик, заработав насмешливый взгляд от Беляева и обалдевший от меня. «Им что, действительно обоим нужна эта гламурная барракуда?» Вероника тем временем глубоко вздохнула и посмотрела на Макса, который с заметным напряжением ждал ее ответа. «Максим». В ее голосе даже проступили какие-то мягкие нотки, что потрясло лично меня до глубины души, так как мне казалось, что это невозможно по определению. «Ты хороший парень, Макс. Не продолжай». Макс поднял руку и закусил губу. «Не надо. Начало фразы уже вполне говорит само за себя. Мне не нужны пустые слова, Ника. Но просто помни, если когда-нибудь тебе понадобится помощь или поддержка, любая, ты знаешь, где ее найти, несмотря ни на что». «Любая?» — заинтересованно взглянул на него Беляев. «Любая», — твердо ответил Макс. «Несмотря ни на что. И ни на кого». «Хм». Дмитрий Васильевич как-то по-новому посмотрел на Макса. «Не понимаю, но уважаю». В комнату осторожно пробрался Рома, предусмотрительно принесший стопки и бутылку. Видимо, чтобы 100 раз не бегать. «Очень, по-моему, разумно. Может, не так они и безнадежны, мои похитители, особенно на фоне остальных присутствующих. А я?» Толик смотрел на Веронику взглядом забытого под дождем щенка. «У меня нет шансов, да?» «Прости». Никуся легко пожала плечами. «Мне было с тобой хорошо, милый. Очень хорошо. Но в свете изменившейся ситуации у меня появились иные заботы». Ее взгляд скользнул по фотографиям, слегка задержавшись на джентльмене с клюшкой для гольфа, который, как я теперь знаю, и есть папенька Федор Ильич. «Да, Толик, в борьбе с ним ты проигрываешь еще на старте». Беляев проследил за ее взглядом и непонятно хмыкнул. Не то осуждающе, не то наоборот, восхищенно. «То есть все было затеяно для того, чтобы получить вот эти бумажки?» Толик никак не хотел успокоиться и признать свое безусловное поражение. «Все ради них? Зачем они тебе, Вероничка? Тебе же клиник твоих за глаза и за уши». «Это не мне». Никуся лучезарно улыбнулась, и даже Беляев удивленно приподнял брови, а потом глубоко задумался. «Не тебе?» Изумленно обернулся к ней Макс, на секунду вынырнувший из своей меланхоличной задумчивости. «Ты же говорила, что это для тебя. Я не стал бы ни для кого другого». «Разумеется, не стал бы», — мягко улыбнулась ему Никуся. «Поэтому ты и считал, что для меня». «Я знаю», — Беляев вдруг стукнул кулаком по подлокотнику дивана. «Я знаю, какому... Дамы, заткните уши. Это понадобилось. Но как красиво! Вероника, передай автору идеи мое искреннее восхищение. Он меня сделал. Я был совершенно уверен на 90%, что уши торчат совершенно из другого угла. Было время и на твоего отца, Толя, грешил. Но вот ведь... Ах, стервец! Я его недооценил, каюсь. Он доказал, что... В общем, доказал». «Да о ком вы?» Толик, непонимающе, вертел головой, А Макс сосредоточенно смотрел в никуда, явно пытаясь мысленно сложить головоломку. «Герман», — медленно проговорил он, поворачиваясь к Веронике. «Это было для него, да?» «Ну, конечно. Каким же я был идиотом. Еще удивлялся, зачем тебе эта франшиза? А она не тебе». Я во все глаза смотрела на мужчин, которые, перебивая друг друга, обсуждали какие-то нюансы в свете вновь открывшихся сведений. Толик пытался участвовать в беседе, но его никто не слушал. Вероника мечтательно улыбалась, вероятно, уже строя захватнические планы в отношении Казанцева-старшего. Потом я задумалась о том, что, наверное, раз все, в общем-то, выяснилось, я могу потихонечку направиться в сторону выхода. Не очень понятным оставался момент, связанный с отсутствием транспорта, но такси, я думаю, сюда все же доберется, не край земли. А они пускай себе там обсуждают, как товарищ Герман всех обдурил. Да уж, недаром мне Вероникино отчество показалось знакомым. Это значит, все Никусин братец придумал. Ну и семейка, спаси и сохрани. К сожалению, мои попытки незаметно просочиться в коридор успехом не увенчались. И когда заветная дверь была уже практически в шаговой доступности, меня поймали за руку. «И далеко ты собралась?» Беляев стоял, опершись плечом о дверной косяк, и мрачно смотрел на меня сверху вниз. «Домой?» Я неуверенно посмотрела в сторону двери. Эх, свобода была так возможна, так восхитительно близка. «Мы еще не все вопросы выяснили. Тебе так не кажется?» «Мне...» «Нет. А что, остались вопросы? Вроде совсем разобрались. Нет разве?» «Издеваешься?» Беляев нахмурился, а Макс посмотрел на него с плохо скрытым злорадством. «Ты мне ничего не ответила». «Прости, но если мне не изменяет память, ты ни о чем и не спрашивал». Я постаралась аккуратненько отползти в сторону, но кто ж мне даст? «А то ты не догадалась?» Беляев нервничал и злился, потому что Макс, Толик и Никуся устроились на диване и не сводили с нас взглядов. Тоже мне нашли цирк. «А я вообще не слишком сообразительная», — сообщила я Дмитрию Васильевичу, судорожно соображая, что делать-то. «Хорошо, я спрошу еще раз». Беляев помолчал, сверля меня недовольным взглядом, а потом таки спросил. «Лера, давай ты выйдешь за меня замуж, а?» Тишина, повисшая в комнате, была почти ощутимой, и я вдруг поняла, что шутки кончились, и этот мужчина с мрачным взглядом светло-серых глаз абсолютно серьезен. «А тебя не смущает, что ты женат, а я замужем? На секундочку так?» Я снизу вверх взглянула на Беляева. «Нет», — последовал быстрый ответ, и Вероника ехидно фыркнула. Но надо отдать ей должное, промолчала. «Вероника не против, правда, дорогая?» «Конечно, конечно, не стесняйтесь». Никуся с насмешливым удивлением смотрела на мужа. Наверное, уже бывшего мужа. Вот прямо даже не знаю. «Знаешь, я замужем уже была. Точнее, я и так там. В общем, как ты однажды сказал, этот пирожок я уже ела, и он оказался без мяса. Дима, зачем тебе это?» «Сама знаешь», — нахмурился еще больше Беляев. «Лер, я все понимаю, что мы еще мало знакомы, но... Знаешь, когда мне сегодня сказали, что тебя запихнули в какую-то машину с заляпанными снегом номерами, у меня все потемнело перед глазами. Я понимал, что если... Точнее, когда найду того, кто это сделал, порву собственными руками. Я испугался, веришь?» Я никогда в жизни ничего так не боялся, как того, что с тобой может что-нибудь случиться. Я пока ехал, себе каких только клятв не давал. Чего только высшим силам не обещал, только бы с тобой все было хорошо. Да, я все помню, что говорил тебе про иммунитет, про все такое. Я сам себе напоминаю мышь из тех, что плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Ну, так что ты мне скажешь? Дура, соглашайся. Внезапно прорезалась Никуся, глядя на меня без прежней ненависти. «Димка хороший. Без советов обойдусь. буркнула я, выбитая из колеи всеобщим пристальным вниманием и беляевским монологом. Потом посмотрела на Дмитрия Васильевича, на его стиснутые кулаки и потемневшие глаза, вздохнула и ответила. «Да. Но на моих условиях». «Согласен». Беляев подхватил меня на руки и быстро поцеловал. «Это он зря», — негромко сказал Макс Толику, и тот согласно кивнул. «Очень зря». «Вы тут празднуете, а я, пожалуй, поеду», — проговорила Вероника, изящно поднимаясь с дивана. «Мне еще билеты заказывать в Лондон». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читала Нижегородова Александра.